Прорицатель Тиресий — первое орудие, которым пользуется рог для нанесения удара. Эдип велел привести старого слепца, чтобы облегчить выяснение обстоятельств убийства Лая. В качестве цены для спасения Фив Аполлон назначил изгнание убийцы. Тиресий знает все. Этот слепец — провидец. Он знает, кто виновен в убийстве Лая. Он даже знает, кто такой Эдип, что он сын Лая. Но как он может это сказать? Кто ему поверит? Тиресий отступает перед бурей, которую вызвало бы раскрытие правды. Он отказывается отвечать, и этот отказ вполне естествен. Так же естественно и то, что этот отказ вызывает гнев Эдипа. Перед ним человек, которому стоит сказать слово, чтобы спасти Фивы, а он молчит. Что может быть возмутительнее для доброго правителя, каков Эдип? Что может быть более подозрительным? Представляется только одно объяснение. Тиресий был некогда сообщником виновного и хочет покрыть его своим молчанием. И кому должно быть выгодно это преступление? Креонту. Наследнику Лая. Вывод. Убийца, которого разыскивают. Креонт. Эдипу вдруг кажется, что его следствие подходит к цели, и его гнев обрушивается на Тиресия, упорное молчание которого преграждает ему дорогу и который отказывается дать ему нужные улики, потому что он, несомненно, сам принимал участие в заговоре. Это обвинение, выдвинутое царем против жреца, в свою очередь и с такой же неизбежностью порождает новое положение. Строгий ход психологического развития заставляет адскую машину двинуться с места. Оскорбленному Тиресию не остается ничего другого, как объявить истину. «Убийца тобою разыскиваемый? Ты сам!» Нанесен первый удар. Истина, которую Эдип искал и не может постичь, перед ним. Напряжение сцены растет вместе с волной гнева. Прорицатель делает следующий шаг. Наполовину приоткрывает бездну еще более страшной правдой. Убийца Лая — фиванец. Он убил своего отца и оскверняет ложе своей матери. Эдип совершенно не способен проникнуть в подлинный смысл, открываемый ему Тиресием правды. Он твердо знает, что не убивал Лая, что он сын некоего коринфского царя, и что ему никогда не приходилось иметь дело с фивами вплоть до того дня, когда он юношей спас их от сфинкса. Он возвращается к себе ошеломленным, но не поколебленным, со свойственным ему жаром. Он бросается по ложному следу, указанному его роком, открывать вымышленный заговор Креонта.